Олег Куваев, том 3. Никогда не хочется ставить точку. Избранное. Выступления, дневники, письма. Читает Саша Жукова. Ответы на вопросы анкеты Магаданского телевидения. Примечание. Печатается по изданию «Олег Куваев. Правила бегства». Магаданское книжное издательство, 1980 год. Анкета была составлена Альбертом Мифтахутдиновым в начале 70-х годов для передачи об Олеге Куваеве, которую готовила Магаданское телевидение. Анкета. Первое. Перечисли названия всех книг. Второе. По каким произведениям сняты фильмы. Третье. Что из написанного считаешь лучшим? Не надо банального «лучшее впереди». Бери пример с классиков, у них лучшее позади. Четвертое. Как относишься к работе в кино? Пятое. С какого года на Чукотке? В качестве кого начинал? Где побывал на Чукотке? Шестое. Что представляет собой новый роман, только что тобой законченный? Седьмое. Над чем будешь работать после? Восьмое. Охарактеризуй свое отношение к Чукотке и к Северу в нескольких словах. Девятое. Любимый напиток. Десятое. Любимая еда. Одиннадцатое. Любимый вид спорта. Двенадцатое. Любимое место, куда всегда хочется приехать. Тринадцатое. Другое место на земле, куда хотелось бы поехать завтра. Четырнадцатое. Любимый афоризм. Пятнадцатое. Что бы ты хотел поведать почитателям своего творчества, доведись тебе встретиться с ними посредством кино или телевидения? Ответы. Первое. Книги по порядку. «Зажгите костры в океане», «Чудаки живут на востоке», «Весенняя охота на гусей», «Птица капитана Росса», «Тройной полярный сюжет». Второе. Возню с кино я начал с документальных. Для объединения географических фильмов снята была одночастевка цветная «Люди, тундры и море», о Чукотке и несколько сюжетов. Они все прошли по всесоюзному экрану и центральному телевидению. Затем вместе с режиссером Алексеем Салтыковым написал сценарий по повести «Азовский вариант». Сценарий был дерьмо, и Мосфильм справедливо от него отказался, оплатив нам, однако, наши труды. Затем снята была лента по рассказу «Берег принцессы Люськи» и фильм по повести «Птица капитана Росса», ничего общего с повестью не имеющий. Третье. Из написанного лучшим считаю рассказы «Через 300 лет после радуги», «Чуть-чуть невеселый рассказ» и «Два выстрела в сентябре». Последний опубликован в журнале «Вокруг света» под названием «Дядя Яким».